попыхах и в азарте все как-то забыли, что та уже 20 лет состоит в НАТО. И Владик Скей уже бежал на ларионовский почтамт с пачкой открыток и писем. Одно письмо было адресовано королю Норвегии Улафу с объявлением войны и уведомлением о вручении. Другое письмо, вернее даже не письмо, а чистый лист, запечатанный в конверт, было отправлено генералу Франку. Пусть он увидит в этом грозящий перст, старая шпала. Пусть побелеет, как этот лист, одряхлевший разъебай каудилья. От премьера Британской империи Гарольда Вильсона мы потребовали совсем немного. Убери, премьер, свою дурацкую канонерку из залива Акаба. А дальше поступай по произволению. И, наконец, четвертое письмо Владиславу Гамулке. Мы писали ему: ты, Владислав Гамулка, имеешь полное и неотъемлемое право на польский коридор. А вот Юзеф Циранкевич не имеет на польский коридор никакого права. И послали четыре открытки. Абба Эбану, Моше Даяну, генералу Сухарту и Александру Дубчику. Все четыре открытки были очень красивые, с виньеточками и желудями. Пусть, мол, порадуются ребята. Может, они нас, губошлепы, признают за это субъектами международного права. Никто в эту ночь не спал. Всех захватил энтузиазм. Все глядели в небо. Ждали норвежских бомб, открытия магазинов и интервенций. И воображали себе, как будет рад Владислав Гамулка и как будет рвать на себе волосы Юзеф Циранкевич. Не спал и пленный, бывший предсельсовета Анатолий Иванович. Он выл из своего сарая, как тоскующий пес. «Ребята, значит, завтра утром никто мне и выпить не поднесет». «Эва, чего захотел? Скажи хоть спасибо, что будем кормить тебя в соответствии с Женевской конвенцией». «А чего это такое?» «Узнаешь, чего это такое. То есть, ноги еще будешь таскать, Иваныч, а уж на блядки не потянет».